Глава 19. Никто и никогда не видел короля Англии Георга VI в такой ярости. Именно по этой причине министры, руководящие страной, делали все, чтобы не встречаться с монархом взглядом. Некоторые люди думают, что у короля Англии почти не осталось власти, и он полностью ушел в тень. Более осведомленные люди были в курсе того, что власти у монарха хватает. По его приказу, любого из присутствующих могут как возвысить, так и отправить на плаху. И никто не посмеет выразить свое недовольство хотя бы потому, чтобы не отправиться следом за неудачником. «Что будем делать, господа?» – спросил монарх, усаживаясь в кресло. Если раньше кто-то из министров сразу же попытался бы высказаться, то сейчас все дружно продемонстрировали невероятную для присутствующих скромность. Никто не хотел привлекать к себе внимание. Слишком опасно. Лучше обождать, пока гнев монарха обрушится на голову какому-нибудь неудачнику. Ваше Королевское Величество, со своего места поднялся Черчилль. Наши храбрые моряки тоже потопили. Молчать! Оборвал его монарх. Вы, господин премьер-министр, совсем идиот, если пытаетесь выставить свой провал в положительном свете. Просто безмозглый идиот. Из-за ваших действий была подорвана не только военная мощь нашего флота, но и влияние нашей державы как серьезного игрока на политической арене. Монарх был абсолютно прав. Такой пощечины Британская империя не получала никогда. Да, поражения случались, как на суше, так и на море, но чтобы флот понес такие огромные потери в боевых кораблях и моряках, подобного не случалось никогда. Вообще, этот флот, в который входили лучшие корабли Англии, должен был перекрыть проход всем судам в северные порты Советского Союза. Надо сказать, эскадра могла впечатлить любого. Конечно, те же Соединенные Штаты тоже могли собрать такую же по мощи группировку. Но американцы заняты войной с японцами, и у них шло не все так гладко, как им хотелось. Еще одной страной, поставляющей припасы в СССР, была Аргентина. Вот на нее и хотели повлиять. Латинское государство, даже собрав весь свой флот, не смогло бы достойно ответить Англии, просто не хватило бы на это сил. Многие капитаны рассчитывали на легкую прогулку и в глубине души надеялись, что аргентинская эскадра повернет назад, едва узнав, какие серьезные силы брошены на их перехват. Ваше Королевское Величество, никто не ожидал, что колдун способен наносить серьезные удары по кораблям на такой огромной площади. Раньше он таких способностей не демонстрировал, снова подал голос Черчилль. И это тоже ваша недоработка, сказал монарх. Вы же убеждали меня и всех присутствующих, что проблем с колдуном не возникнет. Даже заявляли, что он больше не сунется в Лондон, если мы снова не попытаемся его убить. Из-за своей ненависти к коммунистам вы втянули Англию в войну, и я уже начинаю сомневаться в том, что мы в состоянии ее выиграть. Коммунизм представляет серьезную угрозу для всего цивилизованного мира, заявил Черчилль. Если они разобьют Германию, то вряд ли уйдут с захваченной территории. Мы обязаны их остановить. Обязаны, подтвердил еще один из присутствующих. Но нам не стоило нападать на аргентинский флот. В конце концов, из Аргентины в Советский Союз поступает только продовольствие. Мы же сами прекратили торговлю с этой страной. В результате Аргентина существенно увеличила продажи в Советский Союз, что для нас неприемлемо. Тем не менее, это не критично. По крайней мере, можно было как-то надавить на правительство этой страны и договориться. «Мы пытались», – прошипел Черчилль. «Значит, нужно было попытаться еще раз, но не доводить дело до войны». Ведь именно вы убедили всех, что аргентинский флот нужно потопить, чтобы показать всем свое могущество, — проворчал монарх. Ну что, показали? В общем, господин премьер-министр, с этого дня вы освобождены от своей должности. Следователи во всем разберутся, было ли это ошибкой, или же вы специально подставили нашу страну. Все, свободны. Когда Черчилль ушел, в кабинете снова наступила гнетущая тишина. Никто не знал, как поступить в такой непростой ситуации и что посоветовать. Совсем недавно считалось, что флот Англии непобедим, но это утверждение было развеяно. Утереться просто так и сделать вид, что ничего не произошло, тоже нельзя. Хоть и столкнулись два флота, но война еще не была объявлена. Можно попытаться отыграть назад, заявив, что нападение было инициативой одного или группы несознательных лиц. Только так Англия вообще потеряет свое лицо. Свои же граждане не поймут. Конечно, Англия может собрать еще один мощный флот, объявить войну и попытаться высадить десант в Аргентине. Да вот беда. Где гарантия, что флот снова не пойдет на дно, не достигнув берегов Аргентины? К тому же все прекрасно понимали, кто руководит страной. Раньше колдун был один, а теперь их больше десятка. Какие силы они теперь могут перекидывать на фронтах, и не получится ли так, что после объявления войны советская ударная армия не окажется в пригородах Лондона? Об этом даже не хотелось думать. Можно попытаться убить колдуна, но и тут проблема. В подобную игру может играть не только Англия, но и сам колдун, что он уже продемонстрировал. Ему наплевать, кого убивать, простых солдат или высокородных дворян. Даже когда приняли решение потопить флот Аргентины, большинство аристократов попрятались как крысы, опасаясь ответа колдуна. Больно всех впечатлила резня в Лондоне и в окрестностях города, которая случилась не так давно. Георг корил себя за то, что не стал вмешиваться в сложившуюся ситуацию раньше. Слишком неприглядно теперь Англия выглядела в глазах других держав. Сначала заключила союз с коммунистами против Германии. А когда советские войска начали громить немцев, англичане тут же нарушили договор и стали чуть ли не в открытую договариваться с Германией, чтобы уже совместно выступить против Советов. Договариваться со страной, которая совсем недавно бомбила английские города. Немцы пошли на союз, но лучше бы островитяне вообще оставались в стороне, потому что немецкая армия не та, что была в 1939 или даже в 1941 году. Да и коммунисты научились воевать. Именно поэтому, даже несмотря на помощь англичан, линия обороны была прорвана через несколько дней после объявления войны. Часть солдат попала в плен, а оставшиеся стремительно отступали. Орды коммунистов шагали по просторам Европы. Немецкие граждане после поражения не верили в победу. Подготовиться к новой войне просто не успели. А вот Советский Союз умудрился в кратчайшие сроки не только восстановить армию, но и стать сильнее. Все же мудро поступил Рузвельт. Американцы продолжали поддерживать хорошие отношения с Советским Союзом, хоть и не стали объявлять войну Англии. Только после заявления некоторых лиц, которые настойчиво требовали прекратить помощь коммунистам, в Америке назрело недовольство. Некоторым гражданам сильно не понравилось, что англичане им угрожают. Не захотят ли Соединенные Штаты тоже объявить войну Англии, чтобы потом поделить наследство от Британской империи? В комнату без стука вошел секретарь короля и протянул ему какой-то листок, прочитав который, монарх помрачнел еще больше и скрипнул зубами. «Ну что, господа, Аргентина официально объявила нам войну за нападение на их флот и убийство аргентинских моряков», — сообщил он. «Дожили!» В порту нас встретили как родных. Ну, пусть не как родных, но точно как верных союзников. Мне уже было известно о том, что Лукас объявил войну Англии. Сами об этом договаривались. Если наш флот разгромит английский, то можно смело идти на конфликт. Иначе никак. Вот если бы англичане не стали нас трогать, то мы бы в эту заварушку лезть не стали. Незачем это. Просто продолжали бы торговлю. Конечно, противник опасный, но после разгрома его ударного флота я начал сомневаться, что на наши корабли станет нападать кто-то еще. Слишком это опасно. Сухопутной границы с Англией у нас нет. А значит, ничего они нам сделать не смогут. Не станут отправлять свои корабли к нашим берегам. Удивили немцы, которые не стали на нас нападать. Как уже было сказано, после боя не возникло вообще никаких проблем. Возвращаться сразу же в Аргентину не стал. Очень мне хотелось узнать, как обстоят дела на фронтах у Советского Союза. Как говорится, из первых уст. В общем, оставил своих магов глазеть на порт, а сам отправился в Москву. После того, как мои одаренные посмотрят жизнь первой в мире свободной страны, они должны сразу убыть в Аргентину. Но после того, как наши корабли починят и разгрузят, они должны вернуться обратно. Все же отпускать корабли без магического прикрытия мне не хотелось. Мы нанесли англичанам сокрушительный и очень болезненный урон. Но их флот пока еще достаточно силен. Могут напасть еще раз, особенно после объявления им войны. Магам путешествие по морю не понравилось. Все из-за безделья. Поэтому будут рады вернуться к своим прежним обязанностям. Впрочем, на их хотелки мне плевать. Будут делать то, что я им скажу. Жаль, что магистра приходится постоянно просить. Он не мой подчиненный, а таким мощным заклинанием делиться не хочет. Вот и пусть тоже на корабле путешествуют. Судоплатова на месте не оказалось. Уехал по каким-то важным делам. Впрочем, меня тут уже знали. Угостили чаем, пока ждал Павла Анатольевича. Даже газеты предложили, как местные, так и зарубежные. Что тут скажешь? В основном все говорили о состоявшемся бое между нашим флотом и английским. Плохое писали или хорошее зависело от страны, из которой пришла эта газета. Англичане костерили меня самыми нехорошими словами, благо что печатными, хотя они и свое правительство ругали по-всякому. Как оказалось, Черчилля отправили в отставку. Видел я его пару раз. Человек он так себе. Мне почему-то не понравился. Бывает у меня такое. Вроде бы человек ничего плохого не сделал, но у меня к нему сразу же появляется отвращение. Хотелось держаться от него подальше. Впрочем, от знакомства со мной он тоже не был в восторге, так что неприязнь у нас обоюдная. В советских газетах хвалили и поддерживали наш мужественный шаг объявить войну империалистам. Тут все понятно. Иначе и быть не может. Хотя я вроде как тоже их идеологический враг. Но местную власть это не особо тревожит. Мы ведь союзники, и для Советского Союза я сделал очень много. В американских газетах в основном хвалили, но были такие, которые сравнивали меня чуть ли не с самим Лукавым. Видите ли, убил ни в чем не повинных английских моряков. А что эти сволочи сами на нас напали, об этом почему-то умалчивали. Забавно, но немецкие газетенки помалкивали. Впрочем, им не до англичан с аргентинцами. У них сейчас серьезные проблемы. Как нам уже было известно, советская армия прорвала оборону и сейчас перла на Германию. Да, война еще не закончена, но хребет фашистам сломали, как и перемололи их самые боевые части. Теперь немчура куда охотнее сдавались в плен, несмотря на все старания немецкого командования. Как мне кажется, если бы не пропаганда немцев, то война закончилась бы намного быстрее. Ну и если бы англичане не вмешались в нее на стороне фашистов. Такие же твари. Как оказалось, островитяне тоже послали свои подразделения воевать с коммунистами. И тоже огребли не по-детски. Сейчас мчались на запад вместе со своими союзниками, оставляя территории. Впрочем, они активно строят еще одну серьезную линию обороны. Все же советская армия хоть и получила много машин, но быстро такие силы перемещаться не могли, поэтому вперед двигались медленно, но двигались, и это радовало. Вообще немцы, как и англичане, бросали в бой всех, кого только могли. Против коммунизма воюют все национальности, вся Европа. Даже африканцев привезли, наверняка что от англичан из их колоний. Но советская армия более боеспособна, чем весь этот сброд. Пусть и с потерями, но она неумолимо идет вперед. Тут и пропаганда сделала свое. Те несчастные, которые вернулись из фашистского плена, не молчали. В стране советов люто ненавидели немцев. Не все были на оккупированной территории. Зато всем выпала возможность лично побеседовать с несчастными из немецких трудовых лагерей. В общем, народ был настроен покончить с фашистами окончательно. Поэтому шли вперед. Вряд ли сейчас, даже если будут какие-то проблемы, немцам удастся взять в плен много солдат. Будут драться до последнего патрона, а потом пойдут в рукопашную. Правильно, лучше умереть в бою, чем медленно умирать в их лагерях. «Интересно почитать о своих подвигах?» — услышал я позади себя голос Павла Анатольевича, который вернул меня в реальность. «Очень», — усмехнулся я. Я во время боя как-то не считал корабли противника. Даже не представлял, что так много их потопили. В одной из газет на самом деле было указано, какие корабли утонули, какое у них водоизмещение и прочие интересные подробности. Список впечатлял. «Вы ко мне по делу или просто так?» – уточнил Судоплатов. «Хотелось узнать, как у вас обстоят дела на фронте. У нас теперь официально один общий враг». «Один», – кивнул разведчик. «Вы же немцам войну не объявляли?» «Нам и англичан хватит. Сами знаете, что у нас не такая богатая страна, чтобы еще и с немцами схлестнуться. Нет у нас возможности нанести им серьезный урон. А вот подставиться можем запросто. Если бы купили больше боевых кораблей, тогда другое дело. Но сейчас все державы воюют, и хорошие боевые суда продавать не торопятся. Самим нужны», — вздохнул я. «Что есть, то есть», — покивал Павел Анатольевич. «Но у меня для вас хорошая новость. Мы продолжим продавать вам вооружение. В этом можете не сомневаться. Сталин лично распорядился запустить новые мощности, чтобы обеспечивать вашу страну необходимым». «Очень этому рад», — кивнул я. «А что насчет зениток? Они нам сейчас очень пригодятся. Мы с вашим руководством разговаривали об этом в прошлый раз. Или закупать американские? Не ожидали мы, что англичане так обнаглеют. Теперь требуется защитить свои города. Мало ли что, вдруг у них еще много авианосцев. Могут много бед нам наделать». «Зенитки», — проворчал Павел Анатольевич. «Константин Сергеевич, думаю, об этом тебе лучше не со мной разговаривать». «Так у вас же вся промышленность принадлежит государству», — удивился я. «С кем же мне еще об этом разговаривать?» «Вы прибыли вовремя», — вздохнул разведчик. «Товарищ Сталин хочет о чем-то побеседовать с тобой лично. Можешь не спрашивать о чем, я сам не знаю. Думаю, во время разговора можно поднять тему поставок зениток и боеприпасов к ним. Хотя у меня серьезные сомнения в том, что англичане посмеют выдвинуться к вашей территории. Не воюй они с нами, то, может быть, попытались бы, но отводить свои корабли от наших берегов они вряд ли посмеют. Риск слишком велик. Что, если снова будет такой же разгром? Вы ведь можете подобное повторить, так ведь? Ну вот, так что зря переживаете. Все же лучше перестраховаться, пожал я плечами, чтобы потом локти не кусать. Могли защитить свои города, а все равно не стали этого делать. Может, ты и прав, кивнул Судоплатов. Вон мы в 41-м году не подстраховались, и что из этого вышло? Ладно, не об этом речь. Ну что, сможете встретиться с товарищем Сталиным? Почему нет? Пожал я плечами. Кстати, а что там с вашими пленными? Оба убиты, нахмурился Павел Анатольевич. Пытались бежать. Ну надо же! Неужели эти идиоты не усыпили охрану, прежде чем создавать порталы? Или разведчик мне что-то не договаривает, а их просто убили, чтобы не усиливать меня и не наживать себе проблем?